Через полгода после возвращения в Англию мать Энн и Кэтрин скончалась. Хью Маршалл не был огорчен потерей, сказав, что она никогда не была ему настоящей женой и рожала лишь никчемных дочерей. Он позволил ей уехать во Францию, когда узнал, что больше ей не суждено иметь детей. Раз его жена не могла подарить ему сыновей, она была ему не нужна. Коль скоро она скончалась, он собирался жениться на другой, которая родит ему дюжину сыновей. Стоя у могилы матери, Энн глубоко возненавидела отца. Он убил ее мать. Убил так, словно своими руками перерезал ей горло. После смерти матери и замужества сестры Энн объявила отцу войну. Ее не заботило, что будет с ней. Девушка осмеливалась не подчиняться ему и выдвигать собственные требования. Энн знала, что отец использует ее как пешку в игре, точно так же, как использовал Кэтрин. Но Энн собиралась поступить иначе, нежели ее сестра. Она использовала все известные ей способы, все уловки, чтобы уговорить Хью Маршалла устроить турнир в честь бракосочетания Кэтрин. Энн собиралась выбрать себе мужа сама и использовать все средства убеждения, чтобы заставить отца выдать ее замуж за того, кто будет ей хорошим мужем. Она не позволит ему выдать ее замуж так, как он выдал Кэтрин за человека, годящегося ей в отцы. Энн посмотрела на отцовский дом и прищурилась. Предстояла схватка между грубой силой отца и ее умом. И исход этой схватки определит всю ее дальнейшую жизнь. Если отец выдаст ее за такого же, как он сам, остаток дней ей придется провести в аду, с которым не сравнится даже их жизнь после возвращения в Англию. А на турнире она увидит цвет Англии и найдет человека, который устроит и ее отца. Она обернулась, заметив возвращающихся дам, и вспомнила о визите Тирля. Энн радовалась, что Тирль не будет участвовать в турнире. Ее отцу он бы понравился. Тирль был вторым в роду после своего брата, герцога, и его семья чрезвычайно богата, но Энн не хотела выходить за него замуж. Тирль молод, хорош собой, богат, и, казалось, лучшего мужа она не могла и желать, но это слишком просто. Если бы они поженились, то меньше чем через год были бы готовы убить друг друга. «Госпожа, вы получили плохие новости?» Энн взглянула на свою служанку. «Нет, я не услышала ничего нового. Иди, оставь нас, мы еще погуляем, а лучше покатаемся верхом. Мне нужно кое в чем разобраться». Зарит наблюдала, как слуги ее брата вытаскивали большую повозку, застрявшую в грязи. Они в дороге уже второй день и вскоре должны прибыть на место. Зарит была так возбуждена, что не могла спать и изводила брата бесчисленными вопросами. Он мог бы, как обычно, прикрикнуть на нее и заставить сестру замолчать, но Северну тоже не спалось. Зарит казалось, что он возбужден предстоящим турниром, но разве мало он видел их в жизни? «А ты побеждал раньше?» — спрашивала она. «Когда раньше?» «На других турнирах, в которых ты участвовал, разве не выигрывал?» Северн посмотрел на сестру. Ее глаза лихорадочно поблескивали в лунном свете. Он ни разу в жизни не был на турнире. Вся его юность прошла в войне с Говардами. «Нет, конечно», — ответил он. И, увидев, как изменилось лицо Зарит, добавил: «Иногда выигрывал Роган». Зарит рассмеялась. «Должно быть, это великолепно. Все эти рыцари в доспехах, Они должны потрясающе выглядеть. — Прекрати, — приказал Северн и, понизив голос, добавил, — мне не удастся обеспечить твою безопасность и сохранить в тайне, кто ты на самом деле, если ты будешь смотреть как теленок на каждого распуфыренного идиота в доспехах. — Я не такая дура, — прошипела Зарит. — Я никогда... — Как насчет Ральфа? — издевательски спросил он. — Бедный мальчик думает, что испытывает вожделение к моему брату. — Вожделение? Ты уверен? «А что он говорит?» Зарит смутилась, увидев, как разъярен брат. «Меня не интересует его вожделение», — высокомерно заявила она. «Он для меня ничто». «Ха!» — самодовольно протянул Северн. «Ты должна вести себя на турнире, как положено. Не сделай себя посмешищем и не посрами имени Перегринов. Прославь наше имя на ристалище. «А уж за мной дело не станет!» Зарит сперва разозлилась, что брат считает ее способной обесчестить их род. Но затем оттаяла. «Расскажи мне о турнире. Много ли народу там будет?» Лиана говорила, что они все превосходно одеты. Даже лошади красиво убраны. Может, нам стоило взять наряды, которые она приготовила для нас? «Ха!» — произнес Северн. Когда Лиана показала ему богато отделанное покрывало для его лошади, он только посмеялся. Какая разница, во что одет мужчина, когда он сражается? Имеет значение только то, сумеет ли он выбить противника из седла. — Я хочу, чтобы смотрели на меня, а не на мою лошадь, — заявил он Лиане и ушел. Он не собирался позволять женщине указывать ему, как он должен одеваться. Более того, он не хотел, чтобы она знала, что он понятия не имеет, как рыцарь должен одеться на турнир, и не желал, чтобы младшая сестра знала о его невежестве. «Мужчины, которые не умеют сражаться, украшают своих коней», — твердо сказал Северн. «А мне не нужен золотой наряд, чтобы быть мужчиной». Он глубоко вздохнул и выпятил грудь. «Я знаю по опыту, что чем лучше мужчина дерется, тем меньше ему нужен павлиний наряд, чтобы произвести впечатление на остальных». Зарит задумалась. Она верила в правоту брата. Северн и Роган почти всегда оказывались правы, но ее терзали сомнения. А если лошади других участников турнира будут украшены? Лошади Перегринов могут выглядеть бедно, разве не так? Северн тоже думал об этом. Пару раз он успел пожалеть, что не взял с собой наряды, приготовленные Лианой. Шлем с плюмажем или черный бархатный плащ очень пошли бы ему. Поймав себя на этой мысли, Северн нахмурился. Он боец, а не какой-нибудь лондонский модник. Перегрины будут выделяться, как жареная коровья нога на столе, заставленном сластями. Северн улыбнулся, ему понравился придуманный им образ. «Вот увидишь! Люди нас запомнят!» Зарит улыбнулась в темноте. «Надо, чтобы Хью Маршалл запомнил нас, и ты получил бы в награду его богачку дочь. Ты хочешь, чтобы твоя жена была такой же, как жена Рогана?» — с надеждой в голосе спросила она у брата. Зарит очень любила Лиану. Ей особенно нравилось то, что сделала Лиана с этим ужасным замком Морей за последние 2 года. Северн скривился, услышав это. Он терпеть не мог влияние Лианы на старшего брата. Ему не нравилось, как брак изменил Рогана. Роган стал мягче. До женитьбы он был всегда готов к битве. Теперь же он проповедовал осторожность. Вместо того, чтобы сражаться, он предпочитал сидеть со своей женой и слушать, как поют женщины. Его больше интересовали первые шаги, которые делал его маленький сын, нежели упражнения с мечами и копьями. Северн твердо верил, что в один прекрасный день Говарды нападут на них, и пока Роган будет миловаться со своей женой, всех перебьют. «Мне не нужна такая жена, как у Рогана», — вспылил он. «А теперь дай мне поспать и не задавай больше своих дурацких вопросов. Узнаешь, что такое турнир, когда мы попадем туда». Зарит ни о чем больше не спрашивала, но еще долго не могла уснуть. А на следующий день она стояла и смотрела, как мужчины вытаскивали из грязи застрявшую повозку. Зарит и Северн путешествовали в сопровождении 4 рыцарей и 4 слуг для ежедневной работы, а также с 2 повозками, нагруженными доспехами, оружием и 2 шатрами. Под деревьями паслись роскошные боевые кони Северна вместе с верховыми лошадьми и упряжными лошадками. Северн и остальные целый час трудились, очищая повозки. Зарит с нетерпением следила за ними. Они были уже совсем недалеко от имения маршалов, и ей хотелось добраться туда поскорее и разбить шатры. Во время турнира Хью Маршал должен был кормить своих гостей. Утром все участники турнира проедут верхом перед трибунами, дабы приветствовать Хью Маршала и его дочерей. Зарит любопытствовала, что представляет собой леди Энн и как она поладит с Роганом и его женой. Девушке даже не приходило в голову, что Северн может потерпеть неудачу и не завоевать руки леди Энн. Она верила, что ее брат всегда получает то, чего хочет. Зарит первой услышала, что к ним приближается всадник. Она знала, что делать. Тихим свистом известила об этом Северна и побежала к ближайшему дереву. Ухватившись за нижнюю ветвь, девушка вскарабкалась наверх. Иногда ей казалось, что братья зря заставляют ее прятаться при малейшем намеке на опасность, но после недавнего столкновения с Говардами Зарит не решилась ослушаться. Она забралась уже высоко, когда всадник, наконец, показался в поле зрения. Зарит невольно поморщилась. Это была женщина. Она упустила поводья и теперь цеплялась за что попало, стараясь удержаться в седле. Зарит могла бы спуститься, но не хотела делать этого до приказа Северна. Сквозь ветви она увидела Северна и его людей, схватившихся за мечи и готовых сражаться. Северн был в грязи с головы до пят, но Зарит видела, как он смотрел на приближавшуюся всадницу. Зарит возвела глаза к небу, думая, что ей придется просидеть на дереве весь день, пока Северн будет ворковать с этой дамой. Без особого интереса Зарит смотрела, как Северн побежал навстречу лошади. Конь поднялся на дыбы. Но Северн, нырнув почти что под копыта животного, вцепился в повод. «Он погибнет!» Зарит была настолько ошеломлена этим внезапно донесшимся снизу воплем, что чуть не свалилась с ветки. Там внизу оказались 3 дамы и 2 мужчин, одетые в бархат и меха. Зарит была так увлечена действиями брата, что не заметила, как они подъехали, и мысленно выругала себя за невнимательность. «Ну и что?» — заметил один из мужчин. — Это всего-навсего какой-то фермер. Услыхав это, другой обернулся. Его смерть будет огромной потерей, если... Тут он сделал паузу. — Если наряд моей леди будет заляпан кровью. Все расхохотались. Не думая ни о чем, Зарит выхватила нож из сапога и приготовилась к прыжку. Но оставшиеся крупицы здравого смысла удержали ее. Она выпрямилась и уставилась на стоявших внизу, стараясь рассмотреть их лица и хорошенько их запомнить. «Ой, смотрите!» — воскликнула одна из женщин. «Он схватил поводья! Он смелее любого виденного мною фермера! Как вы думаете, леди Энн наградит его?» Зарит посмотрела на всадницу сквозь листву, но увидела лишь ее спину. Выражение лица Северна стало еще глупее, из чего Зарит сделала вывод, что на леди Энн стоит посмотреть. Ей только хотелось бы, чтобы лицо брата не было так испачкано. Судя по тому, как леди Энн отворачивалась от него, она не находила Северна особо привлекательным. «Благодарю», — услышала Зарит слова леди Энн. «Было приятно спасти такую чудесную шею». «Ах, неучтивый пес!» — произнес мужчина снизу. «Я научу его! Он не выглядит легко поддающимся обучению», — заметил второй. «И ты забыл об этой четверке шутов, скрывающихся за деревьями?» «Шуты?» — возмутилась Зарит. Как бы она хотела, чтобы эти безвольные типы повстречались с Северном на поле боя, тогда они поймут, что он за фермер. «Приходи ко мне утром в день турнира, и я награжу тебя», — сказала леди Энн. «Я буду там и получу награду», — обещал Северн. Глаза его блестели. Леди Энн вернулась к своим спутникам, ожидавшим ее под деревьями, а Северн пошел к своим людям. «Вы мне очень помогли», — издевательски сообщила леди Энн, сопровождавшим ее дамам и кавалерам. «Он был очень увлечен беседой с вами, леди». «Да уж, конечно. Он, пожалуй, дотронулся бы до меня, если бы я поощрила его к этому», — она вздрогнула. «А так мне придется проварить поводья, чтобы очистить их от следов его рук». «Но он спас вас, госпожа», — тихо заметила одна из дам. «Знаю», — огрызнулась Энн, — «и теперь я должна наградить его. Интересно, как?» «Искупать его», — предложил мужчина, смеясь. Леди Энн не рассмеялась. «Возможно, Джон, я должна предложить вам искупать его. Кажется, вы больше подходите для женской работы, раз не можете помочь даме, которая рискует убиться до смерти». Она хлестнула коня. Зарит, сидя на дереве, долго смотрела вслед уезжавшим. Так вот она какая! Леди Энн! Женщина, которая станет ее невесткой! Вряд ли она способна, как Лиана, облегчить жизнь перегринов. Напротив, она производит впечатление девицы сварливой и злонравной. «Ты что, не слышишь?» В замешательстве Зарит взглянула на улыбавшегося брата. «Я звал тебя, звал, а ты все сидишь здесь!» Он прислонился к стволу дерева, ожидая, пока Зарит спустится вниз. «Ты видела ее? Она прелестна, прекрасна, словно роза!» Зарит спрыгнула на земь. «У роз есть шипы!» «Что это означает?» «Я всего-навсего говорю то, что знаю. Ты сказал, что она хороша, как роза, а я напомнила тебе, что у роз есть шипы. Может, женщина должна быть не только красивой, а ты так много знаешь о женщинах и о жизни?» Он самодовольно улыбнулся. «Думаю, о женщинах я знаю больше тебя». Казалось, Северн сейчас рассердится на нее, но вместо этого он потрепал сестру по волосам и усмехнулся. «Я забыл, что ты еще совсем ребенок. Иди, помоги разбить лагерь». «Лагерь? Но сегодня мы должны прибыть на место, а завтра участвовать в процессии. Мы будем в ней участвовать, как и собирались, но я не хочу, чтобы леди Энн видела меня до завтрашнего дня. Она очень удивится, когда увидит, что я и есть ее спаситель». «Надеюсь, к тому времени она отмоет «Поводья», — пробормотала Зарит. «Ты уверен?» — уже громче спросила она брата. «Может, она вовсе не будет так рада видеть тебя, как ты себя представляешь?» Северн взял Зарит за плечи с видом умудренного жизнью мужчины, беседующего с непонятливым ребенком. «Ты не видела ее лица!» «Не видела, как она смотрела на меня!» Он ущипнул сестру за подбородок. «Есть вещи общие для мужчин и для женщин. Взгляды, жесты, которых ты не знаешь, но которые понимаю я как мужчина с опытом. Эта женщина... Но как тебе объяснить? Она хочет меня». «Зачем? Чистить лошадей? Посмотри на себя. Вряд ли она разглядела твое лицо под слоем пыли, и если завтра ты умоешься, то не узнает тебя». Северн отпустил сестру, и его лицо сразу утратило отеческое выражение. «Прекрати говорить о том, чего не знаешь. Я разбираюсь в женщинах. В ее глазах я увидел вожделение. А теперь иди в лагерь». Зарит повиновалась. «Может, брат прав. Леди Энн смотрела на него с вожделением, и все, что было сказано ею спутником, говорилось для того, чтобы они поверили, ей не нравится этот забрызганный грязью незнакомец. Зарит пожала плечами. Она свято верила, что Северн гораздо лучше ее разбирается в женщинах и турнирах.